Глава восьмая. К крысам. Услышав барабан Лестера, остальные члены мышиного совета, 12 почтенных мышей и один самый главный достопочтенный мышан, собрались в тайной норке, располагавшейся прямо под тронным залом короля Филиппа. Они расселись вокруг доски, опиравшейся на катушки с нитками, и с ужасом внимали Лестеру, который принялся рассказывать им все, что услышал от Ферло. «Он у короля», — говорил Лестер. «Ее палец у него на макушке», — говорил Лестер. «Смотрел на них без всякого страха», — говорил Лестер. Члены мышиного совета разинули рты, печально опустили усики и прижали уши к спинам. Почтенных мышей обуревали гнев и страх. Когда Лестер закончил свой рассказ, повисла растерянная, мрачная тишина. «С твоим сыном что-то не так», — выразительно произнес самый главный достопочтенный мышан. «Он нездоров. И дело не в том, что у него бывает жар, что у него непомерно длинные уши и что он совсем не растет. Дело в том, что он не от мира сего, и его поведение подвергает опасности нас всех. Людям нельзя доверять. Это истина, которая обсуждению не подлежит. И если мышонок якшается с людьми, если мышонок садится у самых ног человека, если мышонок позволяет человеку до себя дотронуться...» На этих словах все члены мышиного совета содрогнулись от отвращения. «Такому мышонку тоже нельзя доверять. Таков закон жизни. Нашей жизни. Собратья, я всем сердцем надеюсь, что Дисперо не заговорил с этими людьми. Но в данной ситуации нельзя полагаться на одну лишь надежду. Нужна твердая уверенность». Лестер согласно кивнул. И остальные члены мышиного совета тоже одобрительно закивали. «У нас нет выбора», — продолжал главный мышан. «Придется отправить его в подземелье». Он стукнул кулаком об стол. «Крысам! Без промедления! Итак, члены мышиного совета, прошу проголосовать. Кто за то, чтобы отправить Дисперо в подземелье, пусть скажет «да»!» Грянул многоголосый хор. «Кто против, пусть скажет «нет».» Тишину ничто не нарушило. Почти ничего. Потому что Лестер тихонечко всхлипнул. 12 почтенных мышей и один достопочтенный мышан тактично отвели глаза. «Читатель, как думаешь, твой папа проголосовал бы за то, чтобы тебя заточили в темницу к крысам? Твой папа тоже не сказал бы ни слова в твою защиту?» А папа-мышонка Дисперо только плакал. Тогда самый главный достопочтенный мышан снова стукнул кулаком по столу и произнес: «Пусть Дисперо Тиллинг предстанет пред всем мышиным сообществом. Ему предъявят список его прегрешений и дадут возможность их оспорить. Если он признает, что виноват, пусть публично покается, чтобы очиститься от грехов, и отправится в подземелье с чистым сердцем. Призвать сюда Дисперо Тиллинга». Что ж, Лестер хотя бы омыл свое предательство слезами. Знаешь ли ты, читатель, что такое предательство? Думаю, уже знаешь, поскольку понял, что произошло только что под тронным залом. Но все равно, посмотри-ка ты значение слова «предательство» в толковом словаре. Не повредит.